Но все это померкло на фоне того, что произошло дальше. Не каждый день картина даже этого безумного мира умудрялась треснуть и разлететься осколками по округе. Разве кто-нибудь в своем уме в состоянии предположить, что тот, кто стоял за пауками, способен на подобное? Лично я абсолютно уверен, что никто и никогда не заподозрил бы повелителя пауков в магии растений, ну или по-другому, магии леса. Хотя я хазе, как это чудо вообще можно обозвать? Вот только факт есть факт. Буквально за сутки на месте уничтоженного под ноль леса вырос новый. Причем не просто новый, а такой, что я при всем старании не смог найти малейших отличий от других участков джунглей. О чем говорить? Даже сожженная трава от портала к лесу на следующее утро светилась зеленью и свежестью. Никто и ничто теперь не говорил о том, что здесь хоть что-то произошло. Я думал, что портал снова изменит свой цвет, но нет, он остался прежним, и таким оставался, пока не погибли еще два отряда. Только после этого он стал светиться изумрудным светом. Ну а погибли следующие практически так же, как и пятый отряд, из-за атаки из-под земли ядовитых пауков. Состав отрядов был разный, но итог один. Восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый отряды людей хоть и выглядели сильнее предыдущих, но никто из них так и не смог распознать подземную ловушку и уж тем более спастись от нее. И да, методы продвижения у них были разные. Кто-то уничтожал все вокруг, кто-то двигался боевым строем, а кто-то пытался бесшумно и скрытно пробраться в лес, дождавшись ночи. Вот только итог был один – смерть. После этого портал снова изменил цвет, и не один, а сразу два раза. Стал сначала светло-желтым, а потом как полуденное солнце, и все резко изменилось. Да, люди продолжали гибнуть, но уже не так легко и просто, как те, что прошли перед ними. Правда, к их сожалению, лишь часть из восьмерых обладала поистине дикой силой и звериной интуицией. В двенадцатой группе такими оказались двое. Здоровенный бугай в доспехах и девушка с двумя мечами в руках. Оба смогли немыслимым чудом и, видимо, задержав дыхание, выскочить из ядовитого облака, а после словно два комбайна косили толпами всех пауков, которые пытались к ним приблизиться. Причем делали они это на такой дикой скорости, что у меня аж глаза на лоб полезли. Иногда я даже переставал различать движения их рук. Зато увидел, что командир пауков и здесь припас козырь. Как только эти двое приблизились к кромке леса, на них одновременно налетела толпа нового вида пауков. Эти были красные и, как оказалось, не совсем бойцы. Они все и одновременно взорвались. Причем часть превратилась в огненный шар, часть в ледяную шрапнель, а часть в каменную. Выжить после такого не смог бы никто. Собственно, эти двое тоже не смогли. Тринадцатая группа почему-то решила разделиться на двойки. Отправились они в разные стороны, но ни одна из двоек в сторону ловушки пауков не направилась. Собственно, именно с этой группы я получил весь свой запас амуниции. А все потому, что двое из них погибли, натолкнувшись на моих соплеменников, которые убили людей и пошли себе дальше. Еще двое погибли, попав в засаду ящеров. Где погибли остальные четверо, я так и не понял. Но главное, что я успел сделать, это ограбить тех, за кем смог проследить. 14-й отряд оказался, пожалуй, самым живучим. В отличие от других, этот отряд состоял из семерых мощных мужиков, одетых в полные доспехи и вооруженных мечами с широкими щитами. Восьмым был, видимо, маг-лекарь, ну или маг-защитник, точнее сказать сложно. В любом случае, они смогли справиться со всеми ловушками, ядовитыми пауками, взрывающимися пауками, с атакующими их лианами, с атакующими из-под земли огромными пауками с мощными лапами. И они, скорее всего, смогли бы вернуться живыми, но почему-то не захотели. Наоборот, этот отряд, словно танк, двигался вперед к уже знакомой мне сфере. Такое ощущение, что они готовы были на что угодно, но лишь бы уничтожить сферу. И у них это почти получилось. То есть до поляны с пьедесталом и сферой на нем они дошли, но вот дальше, увы, продвинуться не смогли. К очередной и неожиданной атаке даже я оказался не готов, хотя подобного развития событий стоило ожидать. Простая ведь логика. Если ты можешь прятать пауков под землей, то что мешает спрятать сразу несколько их видов? И уж тем более ничего не мешало применить их всех сразу. Собственно, это и было сделано. Земля под ногами людей взорвалась. И хотя этот их маг успел поставить какой-то вычурный барьер, но как оказалось, тот не смог защитить отряд от яда. Да, бойцы там были опытные и задержали дыхание. Вот только следующим этапом была атака орды пауков со всех сторон. И все ради того, чтобы отряд оставался на одном месте и не двигался. Да, несмотря на сумасшедшие преимущества пауков, воины сражались еще минуты три минимум. А вот потом у них закончился воздух и им пришлось вдохнуть в себя яд. Да-да, все это время ядовитое облако постоянно обновлялось. И командиру пауков плевать было на смерти своих подчиненных. Ибо в этом бою их погибло так много, что вокруг людей образовалась целая насыпь из трупов метра два высотой. Сколько кристаллов получилось с этой группы, я не увидел. Слишком далеко находился. Приближаться боялся. Не дай боги, заметит. Более того, увидев такой кошмар, я решил и вовсе свалить куда подальше. Как-то не хотелось мне столкнуться с этими слишком умными пауками. Так что, осторожно удалившись в сторону, я уже на максимальной скорости бросился удирать на юг, подальше от портала. Вот только, увы и ах, к сожалению, мне пришлось пересечься с тем самым загадочным и пугающим. Сложно сказать, насколько далеко от портала, но думаю, все же не больше 10 километров, я натолкнулся на невидимую стену. Больно натолкнулся, ведь мчался почти на максимальной скорости, а потом бац, в глазах звездочки, и небо кувырком полетело вверх ногами. В общем, было очень неприятное ощущение, но вся эта ерунда по сравнению с осознанием того, с чем я столкнулся. Невидимый барьер был повсюду, сверху, снизу, то есть под землей, и тянулся в обе стороны. Как я потом понял, этот барьер окружал всю зону вокруг портала аккуратной такой сферой. Сферой, через которую никто не мог пройти, и ничто не могло ее преодолеть. По крайней мере, я испробовал все, что под руку попало. Даже развел огонь и понаблюдал за дымом. Да, дым тоже не смог просочиться через этот барьер. Сложить 2 плюс 2 было несложно. До открытия портала я изучал местность намного дальше этой зоны, а значит, это взаимосвязано. Осталось только понять, барьер появлялся сразу с открытием портала или же после, например, когда портал менял цвет. Хотя, скорее всего, сразу. Это, конечно, не точные данные и лишь мое предположение, но очень похоже, что я прав. В общем, побродив вдоль барьера и убедившись в его сферической форме, я вернулся обратно на свое место для наблюдений. Если уж не смог сбежать, то лучше всего дальше понаблюдать. Глядишь, еще чему научусь. Ведь я не только ради обычной информации наблюдал, но и учился. Да, я пока не знал, как воспроизвести магические контуры, которые создавали маги, но это не помешало мне запомнить их рисунок. Возможно, когда я научусь создавать магические печати, то смогу повторить и те, что увидел у людей. В любом случае, лишней подобная информация не будет. Так что наблюдаем и запоминаем. Особенно полезно учиться у этого явно опытного и умелого командира пауков. Его задумки и стратегия впечатляли. А вот его жестокость по отношению к людям пугала. Какой-то он слишком кровожадный. Да и вообще, убивать людей, ну, я бы не смог. Если смогу, то предпочту и вовсе ни с кем не сражаться. Уж не знаю, приходили ли новые отряды людей, пока я двое суток пытался преодолеть сферу барьера, но по моему подсчету из портала вышел 15-й отряд, и погиб он уж слишком просто и легко. Они зачем-то вошли в лес и только после этого решили применить свою магию. Вот только активировали печати сразу все 8 человек, и в итоге напавшие на них в этот момент пауки банально перебили всех. Да, как-то даже глупо, что ли. На следующий день портал стал оранжевым, у него даже свечение изменилось, оно стало пугающим, ну или зловещим, не знаю, но каждый раз, когда смотрел на него, то инстинктивно передергивал плечами, а потом появилась 16-я группа, самый странный отряд из всех, что я видел, и дело не только в том, что они были одеты вычурно, а их тактика вызывала сомнения в их адекватности, но и в их магии. Впервые я увидел, как кто-то из людей призывал живых существ. Да-да, самых настоящих живых существ. Один призвал оленя, второй тигра, третий огромную собаку, не уступающую размером лошади, и при этом отдаленно похожую на льва, четвертый кабана размером с автомобиль. Происходило это тоже необычно. На земле появлялась огромная магическая печать, а потом прямо из нее, словно на подъемнике, из земли поднимался зверь. Впечатляющая магия, и необычная. Вот только вначале было не совсем понятно, что они собрались делать. Уселись по двое на каждого из зверей, а после на полной скорости помчались в лес. Да, скорость у них была бешеной. Я даже не пытался пробовать их догнать, но это оказалось и не нужно. Пауки были готовы к подобному развитию событий. Так что не знаю, как других трех зверей остановили, но кабан на моих глазах влетел на полной скорости в радостно распростертые объятия многослойной паутины. Вот только в этот раз паукам что-либо собирать не пришлось, ибо раздался взрыв. Взрыв. Вот так лучше. Бабахнуло так мощно, что я чуть с дерева не слетел от взрывной волны. Когда же увидел воронку, то мне и вовсе поплохело. Метров 5 в глубину точно. Естественно, от людей не осталось абсолютно ничего. Ну а потом прогремели еще 3 мощных взрыва глубже в лесу. Получается, этот отряд был что-то вроде камикадзе или, по-простому, самоубийц. По-другому я пояснить случившееся не могу. Ну а дальше вот уже 2 суток ничего не происходило. Так что у меня появилось время подвести итоги наблюдений. И эти итоги оказались слишком противоречивыми. Пока получилось понять лишь несколько стопроцентных фактов. Во-первых, портал появлялся вместе с барьером. Требует подтверждения, но скорее всего так и есть. Во-вторых, есть монстры, которые могут командовать другими монстрами и охотиться на людей ради кристаллов и снаряжения. В-третьих, люди во что бы то ни стало стремятся уничтожить сферу, расположенную на пьедестале. Причем настолько сильно стремятся, что не жалеют своих жизней. Вопрос, почему? Ответа пока нет. В-четвертых, есть 3 вида магов. Точнее, видов больше, но вот классов, что ли, 3. Те, кто применяют магию с помощью магических печатей. Те, кто могут применять магию без них. И те, кто могут призывать существ. Ну и есть еще куча других пока не совсем понятных фактов. Почему портал менял цвет? От чего зависел цвет кристаллов, полученных с трупов людей? Догадка есть, конечно же. Чем сильнее маг, тем лучше кристаллу. Но ведь кристаллы не только с магов получали. Сильнее разумный, или может цвет кристалла зависел от уровня запаса некой магической энергии, ну или еще от чего-то. Пока я мог лишь гадать, а еще очень сильно хотелось узнать, для чего именно нужны эти кристаллы. В теории, для увеличения собственной силы. Но так ли это, как предположение, сгодится, но это не значило, что я прав. Может из них что-то создают, не знаю. К тому же, эй, ты, там, на дереве. От раздавшегося неожиданно мысленного окрика я чуть с дерева не свалился. С опаской покосился вниз и к своему ужасу увидел паука. Хотя этот паук и выглядел не особо большим, но вот его цвет уж слишком выделялся. Он был весь белый, а его глаза оказались не черными, а фиолетовыми. «Мне тебя прямо там убить, или все же спустишься?» А вот эта фраза заставила меня судорожно проглотить ком в горле. «Кажется, я теперь знал, кто командовал пауками, и что-то мне совсем не хотелось слезать. Может получится сбежать?» Глава 6. Глава 6. «Я бы не советовала этого делать», — раздался в моей голове насмешливый женский голос. «Все равно сбежать не выйдет, только зря сдохнешь». Да, кажется, свалить все же не выйдет. Не сдержав тяжелого вздоха, я принялся медленно спускаться с дерева. Мысли при этом метались из стороны в сторону. С одной стороны, хотелось плюнуть на все и попытаться убежать куда подальше, а с другой, после увиденного я прекрасно понимал, что шансов на удачный побег практически нет. «Ну вот и умница», — услышал я сразу же после того, как достиг земли. «Так и будем молчать, или все же расскажешь, что ты здесь забыл и почему наблюдал за мной?» Я попытался жестами показать, что я бы с радостью ответил, но не знаю как. «Хочешь сказать, что не умеешь мысленно общаться?» Недоверие так и сочилось из ее послания. «Ну допустим, то есть ты новичок, сколько раз уже перерождался?» Я показал 7 пальцев. Скрывать правду я особого смысла не видел. «Всего 7 раз?» — искренне удивилась паучиха. «Впрочем, тогда понятно, почему ты прятался и наблюдал. Уже имел печальный опыт встречи с изгоями?» В ответ я изобразил недоумение. Но еще до того, как она ответила, я и сам догадался, о ком идет речь, но как оказалось, не до конца. «Изгоями мы называем тех, кто перерождается в этом мире, но еще не поехал кукухой». Кажется, в ее голосе я различил странные нотки веселья. Ее что, данное обстоятельство забавляло? Странная она. «Ладно, надо тебя научить общаться, а то вести монолог не очень удобно». Она подняла одну из своих конечностей и что-то нарисовала в воздухе. Сразу после этого на том же месте зависла круглая небольшая печать с десятком непонятных рун, расположенных внутри круга и похожих на письменность неизвестного мне языка. «Запомни эту печать», — строго добавила она. Приглядевшись внимательно, я изучил символы до мельчайших подробностей, а после того, как убедился в том, что теперь их не забуду, кивнул головой. «Отлично. Теперь тебе нужно сделать следующее. Во-первых, Ты должен помнить, общаться с кем-либо можно, только если видишь того, кому хочешь отправить мысленное послание. Можно, конечно, и удаленно общаться, но это намного сложнее, и у тебя все равно нет таких сил, и вряд ли появится в ближайшем будущем. Ладно, что-то я отвлеклась. Такс, ага, точно. Во-вторых, для общения тебе нужно мысленно представить внутри себя печать, которую я тебе показала. Можно и не внутри, тут как кому удобнее. В-третьих, мысленно произнеси то, что хочешь сказать, а после этого представь, как эта фраза пролетает через печать, а затем летит в сторону того, с кем ты хочешь пообщаться. И все. Но главное, помни, она нравоучительно подняла одну из своих передних лапок вверх. Не спеши отправлять свою фразу. Если ты ее сформируешь не полностью или не совсем четко, то и услышат ее также неразборчиво. Впрочем, после нескольких дней практики у тебя должно получиться более-менее. Главное, не тора. Закончить свою фразу она не успела, ибо я понял принцип работы мысленного общения, а значит, дальше дело техники. Честно говоря, ничего особо сложного в ее словах не было. Вопросы, конечно, возникли, но они касались того, как именно эта непонятная схема работала в принципе, а не того, как ею пользоваться. Так что, представив печать между мной и паучихой, я создал фразу и отправил ей: «Добрый день, спасибо за обучение, ХМ». Вот только мысленный голос у меня прозвучал, словно у робота. И да, почему-то я тоже услышал, что именно отправил ей. Ух ты, а ты, однако, способный, довольно сверкнула паучиха десятками глаз. И выглядело это жутковато. Если бы не твой дурацкий механический голос, как у древнего компа, то я даже подумала бы, что ты меня обманул. Хотя ты не расслабляйся, я тебе и сейчас не особо доверяю. Что же касаемо голоса, то здесь все просто. Тебе нужно представить, что фразы говоришь не ты, а твое прошлое «я», что было когда-то человеком. Кажется, я понял, сразу же применил я совет, и как ни странно, получилось. В голове прозвучал именно мой уже почти забытый мужской голос. «Вот, уже лучше», — хмыкнула она. «Ты кем был в прошлом, что так быстро разобрался? И да, меня зовут Клэр, а тебя как?» — выпалила она, а после с подозрением и без малейшей паузы добавила: «Или ты все же меня обманул?» «Нет», — покачал я головой, — «я действительно 7 раз переродился в этом мире, и ты первая, кто смог объяснить мне, как общаться. До этого меня почти научили, но, увы, посчитав, что пояснить будет не лишним, я рассказал ей историю той неудачной попытки и примечательном финале». «Ясненько, понятненько», — довольно покивала она головой. «Так, а звать-то тебя как, и кем ты был?» «Зовут меня Артур», — задумчиво произнес я. Честно говоря, рассказывать о своей жизни до появления в этом мире совершенно не хотелось, так что пришлось слегка слукавить, ибо я предпочитал доверять своей интуиции. Я много кем был, но дольше всего проработал программистом. «А-а-а», — понятливо протянула она. «Теперь понятно, почему ты так быстро смог сформировать первую фразу. Что ж, это многое поясняет. Ладно, раз ты уже здесь, то пошли со мной. Станешь еще одним моим помощником». «Помощником в чем?» – осторожно поинтересовался я. «Потом узнаешь, а пока просто следуй за мной. Ну и вопросы свои попридержи, еще успеешь их задать», – бросила она и, развернувшись, направилась в лес. «Подожди», – попытался я возразить. «А если я не хочу, а разве я тебе предоставляла выбор?» Приостановившись и покосившись в мою сторону с явной угрозой, но при этом словно веселясь, произнесла она: «Хотя, да, выбор у тебя есть. Либо слушаешься меня и, возможно, выживешь, либо я тебя убью здесь и сейчас». «Ясно, кажется, да», — неуверенно протянул я, отчетливо ощутив, как смерть игриво похлопала меня по плечу. «Этой паучихе убить меня, что комара прихлопнуть». «Вот и умничка», — задорно бросила она и подмигнула. «Вот только когда подмигивают сразу парой десятков глаз, ощущение жуткое». Впрочем, в этот раз я отвечать не стал, а просто побрел за ней следом. Умирать мне совершенно не хотелось. Я, конечно, скорее всего опять перерожусь в этом же мире, но, блин, опять начинать все с нуля, да ну нафиг. Как я и предполагал, двигались мы в сторону поляны с пьедесталом и сферой. И да, Клэр пришла за мной не одна. Стоило нам отойти на 100 метров от моего дерева, как по лесу зашуршали 1000 лапок многочисленных пауков. Все они, словно послушные куклы, следовали за нами и вокруг нас. Очень хотелось спросить у Клэр, как она ими управляла, но я сдержался. Сомневался, что она мне ответит. Когда же мы прошли мимо поляны и попали в лагерь Клэр, то я лишь удивленно осматривался вокруг, вытаращив глаза от изумления. Увидеть фактически целую деревню, созданную из белоснежной паутины, то еще ощущение. Казалось, я попал в сюр, но надо отдать должное, красивый сюр. Видно, что обустройством занималась девушка, но мое восхищение красотой пропало сразу же, как я увидел, кто именно и как именно проживал в изящных белоснежных шатрах. Это были представители различных монстров, и все они были окутаны паутиной с пяток до шеи. Открытой оставалась только голова. Причем Клэр специально показала мне все 7 шатров, заходя со мной в каждый из них, при этом с явным озорством в голосе комментируя. «Это у нас хирошемечник», — обозначила она первого монстра-ящеролюда, после чего принялась подробно о нем рассказывать. И это показалось мне странным. Он уже давно поехал кукухой, но еще не до конца. Какая-то часть извращенного разума пока еще теплится в его башке, да и умения его никуда не делись. Если освободить его и дать нож или меч, то он разрежет тебя на мелкие запчасти раньше, чем ты успеешь моргнуть. Даже я не стала бы поворачиваться к нему спиной. Опасно. Ах да, совсем забыла добавить. Он маньяк, который обожает всех изгоев медленно резать на кусочки и слушать их крики с мольбой о помощи. Так что советую к нему близко не приближаться. Да, хирошечка. Последнее она добавила, с усмешкой повернувшись в сторону пленника. Получается, Клэр транслировала свои слова не только мне, но и маньяку. И кажется, я даже понимал, каким образом. Ведь никто не мешает создать сразу несколько печатей, но пробовать сейчас данное открытие я не стал. Тем временем пленник, видимо, что-то ей ответил, при этом на его лице появилась кровожадная и жуткая усмешка с демонстративным облизыванием губ. На меня он, на мое счастье, вовсе не обратил внимания, и слава богу. «Пошли дальше», — хмыкнула Клэр, выходя из шатра. «И да, время вопросов еще не пришло. Подожди, пока закончу тебя знакомить с моими невольными помощниками». Сарказм так и сочился из ее слов. «Да, как-то я даже уже не знаю, что лучше, смерть или кокон. Хотя, возможно, она держала таким образом лишь опасных изгоев. Впрочем, я думаю, скоро и так все узнаю. Зверь Алексей, и он же людоед», — представила она следующего. Это был огромный, почти 3 метра ростом, орангутанг. Его мутные зеленые глаза смотрели сквозь нас. Он будто о чем-то задумался и не собирался отвлекаться. Такой же маньяк. Разница лишь в том, что этот овладел всеми видами усиления тела с помощью магических печатей. Любимое занятие – ловить живьем людей из портала и изгоев. Он ловит человека, вырывает из его груди сердце и жрет его на виду у жертвы. «Скажи, милашка, извини, но я не могу разделить твоего веселья», передернув плечами из-за представленной картины, невольно ответил я на вопрос. «Зачем они тебе? Я же сказала». «Потерпи», хмыкнула она в ответ. «Всему свое время. Ладно, пошли дальше». Остальные 5 не сильно отличались от первых 2. Все они были такими же маньяками и психами. Третьей была девушка Хельга в теле горгульи, пироманка. Ее страсть заключалась в сожжении всех подряд. Особенно сильно она любила смотреть, как заживо сгорали люди или изгои. Но больше всего меня шокировала причина, из-за которой она это делала. Как сообщила Клэр, эта больная сучка испытывает от подобного зрелища оргазм. Четвертым оказался самый обычный маньяк Григорий в теле огромного бурого медведя. Этот просто любил убивать, и все. Самый, пожалуй, простой из маньяков, собранных Клэр. Если вообще так можно сказать об этих сумасшедших. Пятым оказался Джек-потрошитель в теле незнакомого монстра. Его тело силуэтом было похоже на человеческое, но через паутину это лишь догадка, особенно если обратить внимание на голову. Если бы безумный аниматор решил бы придать акульей голове форму человеческой, но оставить ее зубы, то скорее всего и получилось бы то, на что я сейчас смотрел. Был ли Джек настоящим потрошителем или же его фанатом, Клэр не знала. Но то, что этот маньяк, так же как и реальный потрошитель, любил убивать разумных, а после раскладывать их внутренности по отдельности, это факт. Ну, по крайней мере, со слов паучихи. Впрочем, глядя в глаза этим маньякам, у меня почему-то сложилось впечатление, что она не врала. У них всех взгляд был пугающе липким и противным, как у безумцев. Шестой оказалась вампирша Розетта. Вот только, в отличие от сказок, фильмов и легенд моего прошлого мира, ее вид лишь отдаленно напоминал человеческий. Или точнее, если взять летучую мышь размером с человека и добавить некоторую схожесть с людьми, то получился бы внешний облик этой маньячки крови. Ее болезнь была понятна. Она обожала пить кровь разумных. Причем делать это медленно и так, чтобы жертва до последнего момента оставалась живой. А еще она, по словам Клэр, умела летать. Вот уж точно удивительное создание. Седьмой с виду показался добродушным старичком, самого обычного вида. Он не был, как остальные, полностью закутан в паутину и имел внешний вид неандертальца. Старого неандертальца, с густой белоснежной бородой до пояса и мудрым взглядом карих глаз. Уж он-то точно на маньяка не был похож, пока не заговорил. «Это у нас с виду безобидный старичок-снеговичок», — хмыкнула Клэр. «И так и останется, пока не получит нужную силу. А вот когда проглотит побольше кристаллов и вернет себе хотя бы желтый уровень, то тогда развернется его вторая личность». «Да, Ганнибал Вовочка, фу, Клэр, как ты можешь отзываться таким примитивным образом обо мне?» Возмущенно поморщился старичок. «У меня лишь небольшое раздвоение личности и слегка пикантные пристрастия. Но я же, в отличие от тех маньяков», — он кивнул в сторону стены шатра, — «не мучаю людей и изгоев». «Ага», — весело поддакнула Клэр, — «ты лишь жрешь их мозг, да еще и на их же глазах. И да, он это делает в буквальном смысле этого слова. Такой себе фанат Ганнибала Лектора. Видел этот фильм, Артур?» «Видел», — растерянно произнес я, задумчиво глядя на старика. «Это не я его фанат, а автор этой вашей книги, видимо, мой поклонник», — нравоучительно произнес дедушка, качая головой. «Я же тебе уже говорил, я умер до того, как вышел этот фильм или книга. Но судя по рассказам тех, кто его смотрел и читал, автор действительно каким-то образом смог проследить мой жизненный путь в бытие человеком. Хотя, возможно, у него просто больная фантазия». «Если у него больная фантазия, то какая она у тебя?» — весело хмыкнула Клэр. «У меня начало складываться ощущение, что они давно знакомы. Ты же до сих пор уверен, что, сжирая мозг жертв, получаешь часть их знаний?» «Так и есть, дорогая моя, так и есть», — согласно покивал он головой. «Кстати говоря, твой мозг был особенно вкусным, очень оригинальный привкус. Впрочем, мозг молодого человека тоже может оказаться своеобразного вкуса. Уважаемый Артур, не желаете поделиться со стариком небольшой частью вашего объемного серого вещества? Если хотите, то и вам дам попробовать. Поверьте ценителю, вкус собственных мозгов просто изумителен». Последнее он произнес, причмокнув от наслаждения. Меня аж передернуло от отвращения. Он что, реально даже свои мозги умудрился сожрать? Ну как, да ну нафиг. Лучше даже не думать об этой мерзости. А ведь он говорил очень спокойно и, даже казалось, адекватно. Вот уж точно, монстр в теле человека. Ужас. И зачем только Клэр собрала столько маньяков? Или может она сама тоже та еще маньячка? Боже, куда я попал? Верим, верим, — иронично отозвалась Клэр. Но проверять не будем. Ладно, Артурчик, пошли отсюда, а то еще пару минут поговорим с этим психом, и у самих крыша начнет течь. Зря ты так, — укоризненно покачал головой старичок. Вы просто не осознаете, что теряете. Особенно. Что именно особенно, я уже не узнал. Клэр что-то сделала, и голос маньяка исчез из моей головы. Хм, то есть можно оборвать телепатическую связь? Хотя о чем это я? И так понятно, как именно она это сделала. Я просто не сразу заметил, что старик уснул прямо на середине мысли. Ну а усыпил его небольшой паучок, шустро промелькнувший по шее старика. Если он начинает болтать, то это надолго, — спокойно заявила Клэр, покидая шатер. Я последовал за ней. На мое счастье, больше маньяков не было. Мы, пройдя мимо нескольких пустых шатров, оказались перед, пожалуй, самым большим из них. И, конечно же, это были личные покои Клэр. Внутренне я невольно улыбнулся. Вся обстановка так и кричала о том, что здесь проживала девушка, обожающая разнообразные мягкие вещи. Куча различных подушек, разбросанных по предметам мебели. Если, конечно, можно назвать мебелью что-то, сделанное из одной только паутины. А еще различные мягкие игрушки, тоже из паутины. Мишки, котята, собачки, зайчики и тому подобные валялись везде. Некоторые из них даже свисали с потолка и качались на тонких нитях паутины. «Располагайся, где хочешь, но осторожно. Смотри, не поломай мне здесь ничего», — с угрозой предложила она. И, возможно, мне только показалось, но на миг промелькнуло стопроцентное ощущение смертельной опасности. В любом случае, лучше ее предупреждение не проверять. А то что-то мне подсказывало, что угроза в ее фразе не была преувеличением. Так что, недолго думая, я уселся прямо на пол, который тоже состоял из паутины, на удивление мягкой и приятной на ощупь. «А теперь перейдем к вопросам, ответам и пояснениям», — бодро произнесла она, забравшись со всеми своими конечностями в гамак и умастившись сразу между двух подушек, держа в передних лапах одну из мягких игрушек. «Но сначала я хочу сама кое-что узнать, и начнем мы с простого. Скажи мне, Артурчик, чего ты хочешь достичь в этом мире? Какая у тебя цель? А еще хотелось бы узнать, как именно ты умер? В каком веке? Где? Почему? Это я, если что, о твоей жизни человеком, или как мы ее здесь называем, нулевой жизни. Какая у меня цель? Хм, какой интересный вопрос. Не то чтобы я не думал об этом, но не так уж подробно, что ли. Знаю лишь, что я еще не решил до конца, какая именно у меня будет глобальная цель. Так-то я в основном был занят выживанием, и думать о большем считал пока не актуальным. Что же касалось моей жизни, то о ней я и вовсе рассказывать не хотел. Слишком уж она у меня была противоречивой. Мне даже сложно предсказать, как именно Клэр среагирует, узнав правду. Так что придется отделаться общими фразами. Так будет лучше. Ну а о своей глупой смерти можно и рассказать. Здесь ничего тайного нет. Жил я в 21 веке. Работал, как и все, каждый день. Как и говорил ранее, в основном программистом. Умер глупо. Ехал за рулем авто в отпуск и уснул на трассе. В итоге, попал в жуткую автокатастрофу, а после умер в больнице. Врачи так и не смогли спасти то, что от меня осталось после аварии. Что же касаемо цели, то здесь все сложно. Пока что я стремился лишь выжить. Ну а потом надеюсь узнать, что это за мир такой, и зачем я здесь, максимально сжато ответил я. Но зачем тебе это? Да так, легкомысленно произнесла она. Просто любопытно. Здесь у каждого история жизни, тот еще роман. Ты первый, кто признался в банальности своей нулевки. Впрочем, кто его знает, правду рассказывают о своей жизни изгои или же придумывают на ходу. А ты сама как сюда попала? Решил я переключить ее внимание. Тоже не особо интересная жизнь, с легкой горечью произнесла Клэр. Жила в обычной семье, училась в школе, но там у меня не было друзей, а вот врагов, что желали меня унизить, было море, а потом еще и экзамен общий провалила. В общем, надоело мне так жить, и я спрыгнула с моста. Вот и вся история. Хотя нет, последние слова она произнесла внезапно бодрым и довольным голосом. Кое-что хорошее у меня все же было. Я обожала шпилить в онлайн-игры. Это было круто. Но из-за провала на экзамене родаки забрали у меня ноут. Так что, возможно, и это еще послужило дополнительным желанием спрыгнуть. Вот как-то так. Но сейчас я довольна. Оказаться в самой настоящей РПГ – это круто. Однако печальная у нее была судьба. Я теперь даже жалел, что спросил. То есть ты считаешь, что мы внутри игры? Другими словами, в очень продвинутом виртуальном мире, задумчиво произнес я. А ты разве этого еще не понял? Самодовольно заявила она. Это же любому ясно. Мы монстры в данже, а люди, которые сюда приходят, это игроки суперразвитой цивилизации из будущего. Как по мне, все ясно и понятно. Ты так думаешь, иронично добавил я. А ты попробуй доказать обратное, азартно бросила она с вызовом. Я не спорю с тем, что твое предположение может оказаться правдой, но я не смог удержаться от театрального жеста указательным пальцем вверх. Если допустить, что некая цивилизация смогла решить проблему огромных вычислительных мощностей, необходимых для подобного мира, и даже смогла найти гигантский объем энергии для работы серверов, то остаются более банальные проблемы. Например, зачем оцифровывать сознание таких, как мы? Ведь для этого нужно использовать дополнительные мощности серверов. Причем далеко не маленькие. И ради чего, да и вообще, зачем делать из нас монстров, особенно с сохранением воспоминаний о своей прошлой жизни? Ты думаешь, что настолько развитая цивилизация решила просто так мучить нас в этом созданном для непонятно чего мире? Что-то я сомневаюсь. Так что, пока нет ответа на вопрос, зачем мы здесь, то и четкой уверенности в том, что это виртуальный мир, у меня нет. Более того, ты уверена, что те люди, что сюда приходят, тоже перерождаются у себя? Я вот совсем в этом не уверен. Они слишком уж сильно стремятся иногда спастись от смерти. Если они перерождаются, то почему они так стараются? И даже если предположить, что они начинают с нуля и потому не желают погибать, то опять же зачем им тогда стремиться уничтожить именно сферу, которая, как я понял, к как-то связано с закрытием портала. Не проще ли тогда заходить через портал и охотиться на монстров? Разве не в этом смысл прокачки? А еще почему тогда портал то открывается, то исчезает? У тебя есть ответы на эти вопросы? Блин, понуро протянула она. Рассуждаешь, как архитектор. Артур, тебе не говорили, что ты зануда? Вот только это все частности, ибо ты еще много чего не знаешь. Говорили и даже не один раз, улыбнулся я про себя. А кто такой архитектор? И чего именно я не знаю? Да есть здесь один древний-предревний мастодонт, поморщилась Клэр. Тот еще зануда, но зато самый старый изгой во всем мире. Никто даже не знает, сколько он уже здесь живет. Впрочем, больше всего удивляет тот факт, что он до сих пор еще с катушек не слетел. Здесь так часто сходит с ума, непроизвольно нахмурился я. Часто, не то слово, хмыкнула она. Постоянно. У нас здесь все наоборот. Лишь некоторые смогли сохранить трезвость мышления и не стать сумасшедшими. Ну или маньяками, как они, она кивнула в сторону шатров с психами. Не так-то просто умирать и каждый раз перерождаться в теле очередного монстра. Еще и каждый раз с нуля начинать. Это, знаешь ли, не так уж и приятно. Редко кто умудряется выдержать более 2-3 десятков перерождений. Впрочем, как сказал архитектор, большинство сходит с ума еще в самом начале. 1-2 смерти, и все. Крыша поехала, и человек перестает существовать, ибо рождается зверь. Хм, не совсем понимаю, озадаченно покачал я головой. Разве нельзя сосуществовать мирно? Если здесь так много изгоев, то почему вы не создали свою цивилизацию? К тому же, мы получили фактически бессмертие. Разве это причина сойти с ума? Не понимаю. Ха, конечно не понимаешь, с превосходством заявила она. Куда тебе, зануде, такое понять? У тебя же скорее всего не мозг, а компьютер бездушный. Спорное утверждение, натянуто улыбнувшись, возразил я. Ню-ню, весело хмыкнула она. Что же до мирного сосуществования, цивилизации и подобной муре, то все очень просто. Здесь слишком много тех, кто стремится к силе. И сила эта базируется на таких вот кристаллах. Она показала один из тех кристаллов, что добывали из сердец убитых. А добыть их можно, убив обладателя. Так что любые попытки создать хоть какое-то общество постоянно сталкиваются с банальными проявлениями человеческой сущности. Но, как сказал архитектор, попытки создать некое подобие цивилизации у изгоев были, и не раз. Но, как ты понимаешь, все они заканчивались одинаково, то есть войной между изгоями. Что же касаемо неизвестных тебе фактов, то дальше последовал подробный рассказ о том, как обстояли дела в данном мире. Новая информация меня, мягко говоря, не только удивила, но и, можно сказать, поразила. Ну а последующее предложение Клэр помочь ей в ее плане и вовсе заставило застыть в шоке, особенно учитывая, в чем именно заключалась ее просьба. Ну так как, готов помочь, между тем настойчиво произнесла она. Понятное дело, что это не бесплатно. Ты уже сейчас весьма неплох в скрытности, а уж после того, как я помогу тебе вырасти в силе, то и... Подожди, растерянно прервал я ее, поднимая руки вверх в жесте сдаюсь. Дай мне хотя бы 10 минут переварить услышанное. Слишком уже много нового я узнал. Хорошо, ок, я подожду, весело отозвалась она. Глава 7. 10 минут на осознание услышанного мне, естественно, не хватило. Сложно сказать, сколько времени у меня ушло, но думаю, что не меньше часа, особенно с учетом моих уточняющих вопросов. Хотя рассказ Клэры был довольно подробным, но все же содержал кучу недосказанностей и неясностей. Впрочем, исходя из ее уточнений, недосказанности в основном пояснялись банальным незнанием ответов, увы, но изгоям многое и самим не было известно. В любом случае, если резюмировать услышанное, то получалось следующее. И начать нужно с изгоев, ибо я по сути тоже изгой этого мира. Особо много новой информации я не узнал, но кое-что важное все-таки выяснил. Во-первых, перерождение. Оказывается, мы перерождаемся сразу после смерти в ближайшем к нам теле сосуде. Сосуд может быть двух основных видов. Оба вида мне уже знакомы. Обычно это ребенок 3 или 4 лет, то есть в возрасте, когда в теле зарождается разум, но может повести переродиться в бессознательном теле, впавшей в кому более взрослой особи. Впрочем, возраст сильно зависит от вида монстра, к которому ты оказываешься привязан. А еще бывают исключения. Редко, но все же бывают. Например, ты можешь осознать себя только что родившимся младенцем, и даже были случаи, когда разум просыпался даже в утробе матери. Важный момент. Мы можем перерождаться только в телах того вида, в котором осознали себя в первый раз. То есть если я изначально, или точнее, впервые, осознал себя в теле австралопитека, то и потом буду перерождаться только в телах австралопитеков. А если как Клэр, в теле белого паука, то она навсегда прикована к телам данного вида пауков. Причем именно к белому виду. Никакой другой ей не подойдет. Что же будет, если вид, в котором должен переродиться изгой, исчезнет из этого мира, она не знала. Точнее, изгои пока что с данной проблемой не сталкивались. Во-вторых, кристалл в сердце. Оказывается, это не магический источник, как я думал, и не запас силы, а некое биоустройство, что позволяло оперировать магией или волшебством. Да-да, магия и волшебство – это не одно и то же. Один из фактов, поразивших меня до глубины души. Но пока о самом кристалле. Без него невозможно создать магическую печать или как-то еще повлиять на окружающий мир или себя самого. Причем чем выше уровень кристалла, тем сильнее и шире оказываемое влияние. Что же касаемо уровней кристаллов, то здесь все не так просто. По сути, как я понял, самих четких уровней нет, но есть градация по цвету кристалла и возможностям, которые он давал. Начальный уровень, такой как у меня, это прозрачный кристалл. Он позволял сделать только одно, применить магическую печать мысленного общения, доступную всем изгоям. Но есть одна важная деталь. Общаться таким образом могли только изгои между собой и больше никто. Почему так? Ответа у Клэр не было. А вот дальше цвет менялся от прозрачного к голубому, потом синему, затем темно-синему, а дальше резкий переход к светло-зеленому. После этого шли оттенки зеленого цвета, дальше очередной переход к желтому, затем оранжевому, ну и напоследок к красному цвету. Впрочем, среди изгоев был тот, кто утверждал, что конечным этапом является не красный цвет, а черный. Этого кого-то звали архитектор реальности, самый древний из изгоев. Почему у него такое звание или имя, Клэр не знала. Да и обычно его называли проще, архитектор. Возможно, именно у него как раз кристалл черный. Но это лишь предположение. Сама Клэр, как и все известные ей изгои, кристаллов выше ярко-алого цвета не видели. Да и то это лишь слухи. Сама паучиха видела только светло-красный кристалл и только один раз за все свои 36 перерождений. Менять цвет своего кристалла можно тремя способами. Первый и самый банальный – просто проглотить другой кристалл. В этом случае получишь всего половину цвета проглоченного кристалла, то есть сожрав желтый кристалл, поднимешь цвет своего с прозрачного до светло-зеленого. При втором способе качество поглощения увеличивалось до 70%. Вот только сам способ, то еще извращение, ибо нужно вшить кристалл себе под кожу в районе сердца. Но все это древние и малоэффективные способы, я бы даже сказал, примитивные. Сейчас же изгои поглощали кристалл с помощью магической печати. Этот метод самый долгий, ибо на поглощение того же желтого кристалла требовалось не меньше 10 часов, но зато и самый результативный. 90% цвета переходило к реципиенту. Теперь вернемся к разнице между магией и волшебством. Это очень важно понять, перед тем как перейти к тому, что именно позволяли делать кристаллы разных цветов. Так вот, магия – это когда используешь различные магические печати для влияния на окружающую среду и на свое собственное тело. Магия по сути ограничена только знанием о печатях и пределом возможности, то есть цветом кристалла. Если сможешь создать печать, способную взорвать целую гору или притянуть к земле метеор размером с дом, или же исцелить даже смертельное ранение, то вперед из песней. Вот только чтобы создать печать, нужно мало того, что в совершенстве овладеть неведомым алфавитом, так еще и суметь сформулировать с помощью него правильную последовательность влияния на мир. Естественно, меня эта тема очень даже заинтересовала, но увы и ах, Клэр, как и известные ей изгои, так и не смогли полностью разобраться в том самом рунном алфавите. Слишком много в нем оказалось символов. Она знала о почти 300 рун, но тот же архитектор, по ее словам, владел более чем 1000, и все равно находил новые руны. Более того, отчасти эти руны похожи на тот же китайский иероглифический алфавит. То есть одна руна могла иногда означать целое слово или даже предложение. Но и это еще не все. Две поставленные рядом руны могли в итоге дать совершенно противоположный результат. Иногда абсолютно непредсказуемый и опасный. В итоге, изгои в основном использовали стандартный набор уже известных всем печатей. Таких уникумов как Клэр, которые сами придумывали новые, очень мало. Да и как я понял, паучиха уже давно ничего уникального не изобретала, то ли потому, что считала, что достигла того, чего хотела, то ли опасается последствий. По этому поводу ее ответ был слишком расплывчат. Отдельно я отметил очень любопытный момент с ограничением по применению печати. Как оказалось, количество и качество созданной магии зависело напрямую от выносливости разума и тела. И да, выносливость можно натренировать, так же как и физические возможности тела. Вот только тренировки нужно проводить с каждым новым перерождением заново. Хочешь применять больше 3-4 печатей в сутки? Тренируйся каждый день, и через некоторое время сможешь увеличить это количество хоть до сотни. Со слов Клэр выходило, что если тренироваться по 10 часов в сутки, то за год можно достичь результата в 20 печатей за один раз. Правда, и здесь была куча условностей. Чем больше печать влияла на мир, тем сильнее усталость. Чем лучше и качественнее мозг формировал печать, тем проще ее применить. А еще есть и другие влияющие параметры, такие как связь разума с кристаллом, отсутствие или наличие ошибок в формуле печати, окружающая среда. Например, вызвать воду в пустыне будет очень сложно, ну и так далее, и тому подобное. Как по мне, очевидный набор требований к качеству и продуманности применения той или иной печати. Если в отношении магии у меня возникло чувство уважения и заметный внутренний зуд исследователя, то относительно волшебства я испытал лишь недоумение и разочарование. Не люблю, когда что-то происходит просто так, без логичных пояснений. Мне волшебство чем-то отдаленно напомнило гравитацию. Мы знаем, что она есть, мы знаем более-менее принцип ее взаимодействия с материей, но мы в душе не гребем, из чего эта самая гравитация состоит и каким таким образом она умудряется быть всюду и везде, но при этом мы ее как ни стараемся, но увидеть не можем. Мы даже не знаем, в каком пространстве времени эти самые гравитоны находятся, если они вообще существуют. Так и с волшебством. Изгои знали, что оно есть. Они знали, как оно влияет на мир, но при этом абсолютно не понимали, откуда оно берется и с помощью чего влияет на пространство. Начать с того, что волшебником мог стать любой изгой после любого перерождения. Шансы на это, как я понял, мизерные, но они есть. Ну а став волшебником, можно без магической печати применять магию одного или двух видов, это зависит от удачи, но в основном только одной стихии. Причем, в отличие от магии, мгновенно и с помощью мысленного посыла. То есть волшебство работало как часть тела, типа руки или ноги. Захотел взять стакан, и рука сама потянулась и взяла. С волшебством то же самое. Захотел создать огненный шар, и вот он уже повис перед тобой. Конечно, волшебство тоже не безгранично, но его можно тренировать так же, как магию. Здесь больше подойдет пример со спортзалом. Когда подходишь к штанге в первый раз, то вряд ли сможешь поднять вес больше сотни килограмм, но если будешь тренироваться, то рано или поздно осилишь и больше 200 или даже 300 кило. Так что в начале своего пути волшебник мог лишь задуть свечу своим порывом ветра, а вот через пару десятилетий упорных тренировок вполне мог одним взмахом руки породить торнадо или ураган. Причем самый яркий пример волшебства сейчас находился передо мной. Да, Клэр в данном теле была волшебницей стихии природы. Именно с помощью своего волшебства она умудрилась за ночь вырастить сгоревший лес и траву. И из ее слов выходило, что тренировала она свое умение более 30 лет. Вот такой вот парадокс. Ах да, еще один небольшой нюанс. И это, на мой взгляд, на самом деле самый важный момент. Волшебство абсолютно не зависело от цвета кристалла. Совсем. Оно или есть, или его нет. Да, без комментариев. Так на что же тогда влиял цвет кристалла? Все оказалось намного проще, чем я предполагал. Чем выше цвет, тем больше можешь помещать рунных символов в печать. А еще цвет влиял на возможность применения сложных символов. Например, сейчас я мог создать печать только с 6 самыми простыми рунами, а вот обладатель желтого кристалла уже мог поместить в печать около 30 рун средней сложности или около 300 простых, как у меня, или же 3 руны сложных. Если перевести это на обычный язык, то к простым относились, можно сказать, обычные буквы латинского алфавита, к средним уже слова, а к сложным целые предложения. Ну а это в свою очередь влияло на быстроту, разнообразие, площадь влияния, качество и так далее созданной магической печати. Вот такие вот дела. На этом новые знания об изгоях закончились, и можно перейти к порталам. Как я и ожидал, Изгои уже давно изучали порталы и потому накопили достаточно знаний об их природе. Но, к сожалению, некоторые моменты так и остались тайной. Никто так и не смог найти четких ответов на такие вопросы. Как они работали? Откуда взялись? Кто их создал? Зачем они нужны? Ну и так далее. Перечислять можно долго, но проще сосредоточиться на том, что уже известно. А известно следующее. Порталы меняли цвет по двум причинам. Первое – время. Каждые трое суток цвет повышается. Второе – уровень силы монстров и изгоев внутри зоны портала. Зоны изгои называли территорию, огороженную непреодолимой сферой. Чем выше уровень портала, тем сильнее прибывающие команды людей. Ну это и так было понятно. Но вот то, чего я не знал, так это то, что все снаряжение людей создано из материалов нашего мира. Изгои предполагали, что это не является решением с той стороны, а просто портал не пропускает любые предметы, созданные в мирах людей. Почему так, Клэр не знала. Вот только это правило не всегда срабатывало. Точнее, оно работало только до определенного цвета. Как только портал становился светло-красным, начинались первые серьезные изменения. Во-первых, возрастал лимит количества людей до 80 человек, проникающих в наш мир. Во-вторых, пропадал барьер, что не позволял до этого подойти к порталу. В-третьих, портал становился двухсторонним. То есть можно было, достигнув портала, попасть к людям в гости. Ну и собственно именно это и задумала Клэр. Но об этом позже. Есть еще несколько довольно неожиданных фактов. Как оказалось, изгои не просто так не брали людей в плен. Собственно, это был один из моих первых вопросов. Почему бы не пленить одного из людей и не изучить их язык? Ведь это логично. Изучить язык, а после попытаться выйти на контакт. Вот только как оказалось, это невозможно по двум серьезным причинам. Первая из них – смена мира. Никогда бы не подумал, но оказывается, каждый раз, когда открывается портал, не меняет цвет, а именно открывается новый, то мир с той стороны тоже новый. Более того, сколько в свое время изгои не пытались, но так и не смогли дождаться повтора. А это в свою очередь давало простор для некоторых странных логических предположений. Начиная с того, что такой как у нас мир, заселенный монстрами и изгоями, далеко не один. И заканчивая связью портала с неведомым количеством цивилизаций людей. Собственно на этих аргументах и основывалась большая часть уверенности таких как Клэр в нереальности происходящего, или по-другому, по их мнению, этот факт доказывал наше нахождение в виртуальном мире. Хотя с моей точки зрения все как раз наоборот. Ибо чем больше миров, тем больше нужно мощности серверов, и тем больше нужно энергии на их поддержание. Боюсь даже представить, какой объем энергии нужен для обеспечения таких мощностей. Здесь даже пары черных дыр не хватит. Это на взгляд профана виртуальный мир, это просто. Установил пару серверов и играй на здоровье. А вот если начинать считать, то все становилось ой как непросто, скорее уж невозможно. Да, чтобы создать не совсем детализированный мир, ограниченный в пространстве хотя бы одним материком и количеством одновременно играющих, то виртуальный мир возможен. Сложно реализуем, но все же возможен. Вот только каждое добавление деталей делало такой мир все более и более тяжелым для серверов. Одно дело, когда трава – это один единый объект, и совсем другое – когда каждая травинка состоит из множества молекул, и так в отношении абсолютно всего окружающего нас. Так что чем больше я узнавал, тем сильнее не верил в виртуальный мир подобного объема, особенно учитывая простой вопрос. Зачем кому-то создавать настолько детальный мир? В чем смысл? Ну да оставим эту мысль, а то в итоге у нас с Клэр все чуть не закончилось спором тех, кто не верит в виртуальный мир, с теми, кто считает, что найти реальный мир среди бесконечности виртуальных невозможно. Бесполезный спор, в котором невозможно выявить победителя. Важно просто отметить как факт, учить язык людей бесполезно, особенно учитывая сложности подобного обучения. Ведь есть еще и вторая причина. Дело в том, что люди не могли жить в нашем мире без активного портала и не только в этом проблема. Пока портал открыт, то можно пленить одного из людей и держать его связанным трое суток. А дальше, как только менялся цвет портала, так сразу же пленный умирал по неизвестной причине. Как бы ни старались изгои, но изменить данный факт не смогли. Кроме того, если пленить человека, а после разбить пьедестал, то как только портал закрывался, то и пленник опять же умирал. Вот такой вот парадокс. Ну или еще один факт в копилку аргументов Клэра виртуальности мира. Хотя я лично думал, что здесь скорее всего другая взаимосвязь, но для ответа на этот вопрос нужны исследования, которые просто некому проводить, да и ни на чем, без аппаратуры это невозможно. Ладно, все эти размышления в данный момент – лишь трата времени, ибо они никак не помогали мне здесь и сейчас, а помощь мне нужна и очень сильно. Слишком уж рискованный план задумала Клэр, но пока вернемся ненадолго к порталам. Дело в том, что светло-красный цвет – это не конец. Дальше шел просто красный, а затем алый. Вроде как и дальше цвет менялся, но так это или нет, Клэр не знала. Никто дальше алого не заходил, ибо при красном цвете с людей снимался еще один ограничитель – лимит количества. Со слов Клэр выходило, что при красном портале пройти через него могло сколько угодно людей. Но так это или нет, она сама не видела, только слышала слухи. Почему? Да потому что обычно через красный портал никто из людей уже не стремился попасть в наш мир. Они ждали алого. И понятно почему. Ведь как только менялся цвет портала, то снимался последний лимит. Запрет на перемещение вещей, созданных уже в мире людей. Ну а дальше происходило два варианта событий. Первый и самый банальный. Через портал к нам закидывали ядерную бомбу или подобный ей убийственный аргумент, и на этом все, бабах и никого в живых в зоне не остается. Пьедестал, естественно, тоже разрушался и портал закрывался. Второй, более редкий, и как считали изгои, применяется только теми людьми, которые и сами еще до этого не сталкивались с подобным цветом портала. То есть заход к нам самой настоящей армии с техникой и всем остальным. Но об этом Клэр, как я уже упоминал, лишь слышала, так как сама сталкивалась только с первым из вариантов. Да-да, эта маньячка уже не первый раз доводила портал до красного цвета. С ее слов, она лично 3 раза доходила до портала красного цвета. Все пыталась придумать способ пережить взрыв бомбы, но потом до нее наконец дошло, что смысла искать способ выжить нет, ибо нужно еще найти способ защитить пьедестал от разрушения. А это, на мой взгляд, и вовсе нерешаемая проблема. Ну а теперь, перед переходом к самой сути плана Клэр, осталось лишь упомянуть еще один немаловажный факт, связанный с порталами. Или точнее, несколько фактов. Дело в том, что единственный способ покинуть ад бесконечных перерождений, как данный мир обозвала паучиха, при этом сохранив хотя бы часть самосознания, это проникнуть через портал в мир людей. И мне абсолютно ясно, почему она так торопилась. Хоть я и не психолог, но даже мне очевидно, Клэр на грани. Скорее всего, еще пару, а может даже 1 смерть с последующим перерождением, и это окончательно сломает ее психику. Уже сейчас прекрасно видно, как ее швыряло из стороны в сторону. Но пока вернемся к фактам. Проникнуть на ту сторону можно. И Клэр, по ее словам, уже 5 раз побывала на той стороне. Вот только все те попытки закончились одним и тем же, ее смертью. Люди не дураки и воспринимали угрозу портала очень серьезно. Так что с той стороны нас ждет самая настоящая армия. И не просто армия, а боевые подразделения высокотехнологичной цивилизации. По выходу из портала будут бить всем, чем смогут. Артиллерией, минами, ракетами, дронами под руководством и так далее и тому подобное. В общем, выжить в том огненном вале будет очень и очень непросто. А даже если выживешь, то дальше тебя ждала битва не только с обычной армией, но и с магами, роботами и даже тактическими ядерными снарядами. А возможно не только тактическими. Вот такая вот перспектива. Впрочем, это еще не все. Дело в том, что был еще один момент, или точнее загадка без возможности ее разгадать. Правда, это уже не личные наблюдения Клэр, а то, что она узнала от других изгоев. Суть заключалась в следующем. Пока портал действовал, то любой погибший на той стороне изгой возрождался все равно в нашем мире. Но вот когда портал закрывался, то что происходит с тем, кто остался по ту сторону, неизвестно. Точнее, предельно точно известно одно. Они не возвращались в наш мир. Дальше только куча предположений, но факт только один. Изгои не знали, что происходило с оставшимися по ту сторону портала. Вот теперь можно перейти к сути плана Клэр. Ведь он, мягко говоря, сумасшедший. А еще в нем как бы отсутствовала даже малейшая мысль обо мне. Точнее, не так, в нем нет для меня хоть какого-нибудь осмысленного будущего. Я должен буду выполнить свою задачу, а после это уже не ее проблемы. Но с другой стороны отказываться тоже неразумно. Когда еще я смогу узнать о мире людей? Так что не стоило отказываться, а подумать над тем, как именно я буду действовать. Но начнем по порядку. Как только портал станет светло-красным, Клэр начнет действовать агрессивно. Точнее, она собирается первой атаковать людей. По ее словам, у нее подготовлена целая орда различных пауков, которые и станут тем самым передовым отрядом, ринувшимся в портал. В этом месте я не особо разделял ее уверенность в том, что хотя бы часть этих пауков выживет, но пока оставим это в стороне. Раз она уверена, что ее пауки смогут пережить огненный вал, то это ее право. В конце концов, я пока еще слишком мало знал об их возможностях, так что все может быть.